Для Клима наступило тяжелое время. Отношение к нему резко изменилось, и никто не скрывал этого. Кутузов перестал прислушиваться к его скупым, тщательно обдуманным фразам, здоровался равнодушно, без улыбки. Брат с утра исчезал куда-то, являлся поздно, усталый. Он худел, становился неразговорчив, при встречах с Климом конфузливо усмехался. Когда Клим попробовал объясниться, Дмитрий тихо, но твердо сказал: «Оставь это». Турабоев гримасничал более чем раньше, не замечал Клима и смотрел в потолок. «Что это вы все вверх смотрите?» — спросила его старуха Примирова. Он сквозь зубы ответил: «Жду, когда оживут мухи». Нехаева не уезжала. Клим находил, что здоровье ее становится лучше. Она меньше кашляет и даже как будто пополнела. Это очень беспокоило его. Он слышал, что беременность не только задерживает развитие туберкулеза, но иногда излечивает его. И мысль, что у него может быть ребенок от этой девицы, пугала Клима. Она стала молчаливее и говорила уже не так жарко, не так цветисто, как раньше. Ее нежность стала приторной, в обожающем взгляде явилось что-то блаженненькое. Взгляд этот будил в Климе желание погасить его полоумный блеск насмешливым словом. Но он не мог поймать минуту, удобную для этого. Каждый раз, когда ему хотелось сказать девушке неласковое или острое слово, глаза Нехаевой, тотчас изменяя выражение, смотрели на него вопросительно-пытливо. «Над чем ты смеешься?» — спрашивала она. «Я не смеюсь», — отрицал Клим робея. «Но ведь я вижу», — настаивала она. «У тебя в глазах снежинки?» Он робел еще больше, ожидая, что вот сейчас она спросит его, как он думает о дальнейших отношениях между ними. Петербург становился еще неприятнее от того, что в нем жила Нехаева. Весна подходила медленно. Среди ленивых облаков, которые почти каждый день уныло сеяли дождь, солнце появлялось ненадолго, неохотно и бесстрастно обнажало грязь улиц, копоть на стенах домов. С моря дул холодный ветер, река синевато вспухла, тяжелые волны голодно лижут гранит берегов. Из окна своей комнаты Клим видел за крышами угрожающие, поднятые в небо пальцы фабричных труб. Они напоминали ему исторические предвидения и пророчества Кутузова, напоминали остролицего рабочего, который по праздникам таинственно с черной лестницы приходил к брату Дмитрию, и тоже таинственную барышню с лицом татарки, изредка посещавшую брата. Барышня была какая-то беззвучная и слепо прищуривала глаза, черные, как смола. Иногда казалось, что тяжкий дым фабричных труб имеет странные свойства. Вздымаясь и растекаясь над городом, он как бы разъедал его. Крыши домов таяли, исчезали, всплывая вверх, затем снова опускались из дыма. Призрачный город качался, приобретая жуткую неустойчивость. Это наполняло Самгина странной тяжестью, заставляя вспоминать славянофилов, не любивших Петербург, медного всадника, болезненные рассказы Гоголя. Не нравилась ему игла Петропавловской крепости и ангел, пронзенный ею. Не нравилось потому, что об этой крепости говорили с почтительной ненавистью к ней, но порою в ненависти звучало что-то похожее на зависть. Студент Попов с восторгом называл крепость «Пантеон». Звуком «П» он как бы подражал выстрелу из игрушечного пистолета. Остальные звуки произносил вполголоса. «Бакунин», — говорил он, загибая пальцы, — «Нечаев, князь Кропоткин». Было что-то нелепое в гранитной массе Исаакиевского собора, в прикрепленных к нему серых палочках и дощечках лесов, на которых Клим никогда не видел ни одного рабочего. По улицам машинным шагом ходили необыкновенно крупные солдаты. Один из них, шагая впереди, пронзительно свистел на маленькой дудочке. Другой жестко бил в барабан. В насмешливом, злокозненном свисте этой дудочки в разноголосых гудках фабрик, рано по утрам разрывавших сон, Клим слышал нечто, изгонявшее его из города.